Глава 6. Маша. Бары никогда не были моим любимым местом для отдыха. Слишком громкая музыка, много людей, посторонних запахов и мало свежего воздуха. Каждый тебя норовит задеть, наступить на ногу, толкнуть. Но конкретно этот бар был интересным. Судя по интерьеру, владельцы заведения — фанаты боев. Небольшой танцпол в виде закрытого ринга, трансляции лучших боев последнего столетия, шорты чемпионов на стенах. Интересно, это настоящая форма или просто копия? Публика в заведении тоже была специфическая. Конечно, главной изюминкой заведения были многочисленные спортсмены. Они выделялись не столько размерами, не все бойцы могли похвастаться внушительной массой, сколько своеобразными повадками. Цепкий взгляд, зажатые мышцы спины, слегка приподнятые плечи. Будто боятся нападения и в любой момент готовы выставить блок. А еще все бойцы носили короткие стрижки. Традиционных марсианских кос я не заметила ни на присутствующих спортсменах, ни на мелькающих на экране фигурах. И все они были окружены стайками молоденьких девушек разных рас. Особенно ярко среди этой толпы выделялись представительницы Сатурна. Гладкая зеленая кожа, как у героев комиксов 20 века, плотные черные волосы, большие глаза всех оттенков зелени, от травы разной степени сочности до бликов драгоценных камней. Эти девушки завораживали какой-то открытостью, плавностью движений, невероятной аурой. Мне никогда не доводилось общаться с представителями этой расы лично, но много слышала о них. Спасибо глобальной паутине. Сатурянцы отличались коммуникабельностью, высоким уровнем интеллекта, повышенной эмпатией. Еще один примечательный факт о планете. На Сатурне никогда не было войн за всю историю. Ни одного локального или межпланетного конфликта. Чем, кстати, когда-то попробовала воспользоваться Земля, чтобы расширить границы своего влияния в нашей системе. Что может быть проще захвата планеты, у которой нет ни армии, ни опыта боевых действий? Возможно, там и был хороший шанс на победу. Но к тому времени, как военные корабли Земли добрались до врага и выдвинули ему свои требования, Сатурн успел заключить военный договор с Марсом. В какую сумму или в какие услуги им обошлась такая поддержка, подумать страшно. Но в любом случае дешевле, чем разрушенные страны и миллионы погибших мирных граждан. Кстати, Земля от попытки вторгнуться на чужую территорию тогда отказалась. Трезво взвесив все «за» и «против», правительство решило сохранить флот и жизни солдат. Но, несмотря на мирный исход, сотрудничество с Марсом, самой богатой и развитой планетой Солнечной системы, этот эпизод отодвинул больше, чем на столетие. В дальнем углу заметила двух землян. Правда, особого интереса они не вызвали. Издалека было понятно, что это бизнесмены далеко не средней руки. Как говорил мой непосредственный начальник, Аркадий Федорович, веяло от них большой властью и мелкими неприятностями. Почему мелкими? Потому что у мелких людей мелкие неприятности. Быстро отвела от парочки взгляд и направилась в сторону барной стойки, продолжая рассматривать толпу. Конечно, больше всего в заведении было марсиан. Вообще, это интересная раса. И внешне, и внутренне, если так можно было выразиться. «Могу я вас угостить?» Тяжелая горячая ладонь обожгла талию. Чтобы рассмотреть незнакомца, пришлось запрокинуть голову. Таким высоким он оказался. Высоким, симпатичным, с коротким ежиком на голове. «Нет, спасибо». «Не стесняйся, милая», — незнакомец сверкнул черными глазами. «Я все оплачу». Рука опустилась чуть ниже. Возникло острое желание влепить красавчику звонкую пощечину. Вот только до лица все равно не допрыгну. Да и вступать в открытый конфликт с таким типом боялась. Компания бойцов за дальним столиком с интересом наблюдала за бесплатным спектаклем. Робот-официант как раз забрал пустые бокалы с их столика. Видимо, ребята были уже изрядно пьяны. Один из мужчин с азартом поглядывал то на часы, то на нас. «И на что спорили?» «Что?» — растерялся мой несостоявшийся ухажер. Руку на всякий случай убрал. «На что спорили?» — спрашиваю. Лицо мужчины потемнело, и он сделал шаг назад. Толпа чуть расступилась. «На то, что вы уедете со мной». «Не уеду», — пожала плечами. А он почему-то сделал еще один шаг назад. «Я прошу прощения». Незнакомец как-то странно сложил руки по швам, низко поклонился и поспешил к своему столику. «Странный тип», — подумала про себя. «Все это время на шее работала моя маленькая шпионская камера. Наверное, могли бы получиться чудесные кадры, как большой страшный марсианин капитулирует перед маленькой землянкой. Но я решила эти кадры вырезать». Сюрпризы на этом, к сожалению, не закончились. Стоило повернуться, как нос уткнулся в чью-то каменную грудь. Кажется, удача сегодня меня просто преследует. «Простите», — сделала шаг назад. Снова подняла глаза вверх и обомлела. Врезалась в того самого типа из космопорта. «Ничего страшного», — он ответил, а меня словно окатило теплой волной. «Вам помочь?» «Катя, вот ты где! Я до тебя уже час пытаюсь дозвониться». Я бы проигнорировал этот выкрик, адресованный какой-то Кате, только в этот момент чьи-то лапищи повернули меня на 180 градусов, и нос снова уперся в мужскую грудь. Кажется, я начинаю пользоваться незапланированным успехом у мужчин. «Нельзя было отпускать тебя без присмотра. Что с твоим коммуникатором?» — активно причитал незнакомец. «Сел заряд», — ответила, как говорится, на автомате и продемонстрировала руку с умершим гаджетом. «А дополнительный блок питания?» — продолжил допрос земляк, лица которого я так и не увидела. «Забыла в номере». «Неважно. Хорошо, что нашлась». Он лихо подхватил меня под локоть и потащил в сторону выхода. И только когда вышли из бара, громко засмеялся, глядя в мое удивленное лицо. «Простите, но мы не знакомы». «Алекс», — представился спаситель. «А ты явно не Катя?» «Маша». «И зачем ты сюда пришла, Мария? На Земле мало приключений». Алекс как-то беззаботно улыбнулся и достал из пачки толстый табачный стик. «Случайно набрела. Коммуникатор отключился, хотела вызвать ЛТС до гостиницы». «Тебе в какую?» «Мне бы...» Я хотела отказаться. Такие типы, как Алекс, мне не нравились. Всего в нем было слишком. Слишком красив, слишком самоуверен, слишком... «Не получится. Иначе твой поклонник отправится за тобой в погоню, Катерина». Алекс хмыкнул и кивнул на прозрачную дверь. Марсианин из космопорта как раз направлялся в сторону выхода. Наверное, он просто решил вернуться домой, не всю же ночь сидеть в баре. Наверное. Но проверять не хотелось, поэтому озвучила название гостиницы и очень шустро начала перебирать ногами в сторону стоянки. «Никогда не видел, чтобы они так агрессивно реагировали на наших девочек», прокомментировал мой новый знакомый, когда ЛТС оторвался от площадки. «Наверное, пьяны?» «Марсиане не пьянеют». «Это как?» «Расовые особенности. Точно никто не знает, ну, кроме самих марсиан». Ротмир. Вот уже второй раз за прошедшие сутки Ротмир Рамос чувствовал себя полным идиотом. Когда он увидел, как незнакомую девчонку схватил этот тупой ублюдок, лорд будто бы с цепи сорвался. Он сам не понял, как поднялся со стула и направился в сторону парочки. Хотя, по-хорошему, ему стоило бы 10 раз подумать, прежде чем предъявлять претензии к восходящей звезде коммерческих арен Хариду Фарсаху. Как и все марсиане, Рамос любил бои и до этого момента был большим поклонником Фархаса. На профессиональной арене он появился около года назад. За этот небольшой промежуток времени успел провести порядка 10 поединков с самыми именитыми бойцами современности. Зрелище было поистине великолепное. В каждом бою Харид сражался как в последний раз, уничтожая соперников и морально, и физически. Заставлял толпу содрогаться от восторга, а оппонентов от ужаса. Чистейшая марсианская ярость, помноженная на хорошую генетику и талант. В любой другой ситуации Ротмир и не подумал бы соваться с разборками к этому типу. Но сейчас что-то изменилось. Ум отключился, включились инстинкты. Инстинкты древние, как сама галактика. По пути кожа мужчины темнела, покрывалась черной паутиной, становилась плотнее. Веселящаяся толпа перед ним расступалась. Кто-то узнавал члена Малого Совета, а кто-то просто не хотел связываться с марсианином в состоянии боевой ярости. К тому моменту, когда Ротмир подошел достаточно близко, чтобы слышать их разговор, соперник убрал руку с талии девушки и сделал шаг назад. «На то, что вы уедете со мной!» Слова Фархаса Ротмиру не понравились. Побоище удалось избежать только благодаря быстрому ответу землянки. «Не уеду». Рамос впервые слышал ее голос. И ничего прекраснее до этого ему слышать не доводилось. Хариду, к слову, тоже понравился голос этой малышки, и он был бы не прочь провести с ней чуть больше времени, чем обычно он посвящал своим случайным подругам. Землянки пока оставались экзотикой для Марса, да еще и были покрыты ореолом старых легенд и стереотипов. В общем, если бы не Рамос, активно покрывающийся броней, Харид сменил бы тактику и попробовал еще раз подкатить к этой малышке. Но ввиду сложившихся обстоятельств предпочел ретироваться. Да, он был бойцом высочайшего класса, но связываться с самцом, учуявшим свою Мею, не рискнул. Тем более, когда этот самец еще и член Малого Совета, так и с блестящей карьеры недолго попрощаться. Харид быстро сложил руки по швам, демонстрируя, что не претендует на его собственность, и, поклонившись, медленно ушел к друзьям. Те, к слову, только облегченно выдохнули, поняв, что лезть в драку Харид не собирается. Сам Ротмир в этот момент испытал колоссальное облегчение, но только лишь на мгновение, пока она не повернулась и не уткнулась носом прямо ему в грудь. Ей больно. Эта мысль почему-то вызвала неприятное ощущение, будто в этом был виноват он, а не ее собственная невнимательность. Девушка сделала шаг назад, слегка поморщилась и сказала: «Простите». «Ничего страшного. Вам помочь?» Ротмир старался сохранять хоть какую-то видимость спокойствия, хоть это и было не так просто. Следующая волна ярости накрыла, когда лорд заметил землянина, направлявшегося к его женщине. «Катя, вот ты где! Я до тебя уже час дозвониться не могу!» Ротмир приготовился нанести очередному сопернику один, но очень болезненный удар. Но тот быстро повернул девушку лицом к себе и обнял. Лорд застыл. Ошарашенный не столько трогательными объятиями, сколько собственным поведением, лорд уже не слышал, о чем говорили эти двое. Объяснить, что с ним происходило, Рамус не мог. Если бы на месте этой Кати была его соотечественница, он бы с уверенностью сказал, что встретил Мию, ту, которая предназначена ему Элкарой. Но перед ним стояла простая землянка, без капли огненной крови. А значит, избранной она быть просто не могла. «Ведьма», — вспомнилось странное слово.